Вы слушаете фрагмент программы «Род в жизни человека». Сказитель Валерий Синельников. Родовая система, да, в которой мы находимся вот на данный момент, это определенная, ну, скажем так, иерархия, да, где младшие представители рода, они подчиняются старшим. И старшее поколение, оно символизирует мудрость, духовную такую защиту рода, и на них лежит ответственность за процветание и благополучие рода. Как я уже говорил, то, что они передадут своим потомкам, да, туда род и пойдет. А новое поколение — это как раз вот та энергия, сила, ну, скажем так, надежда рода, да, которая ведет род в будущее. Вот. И поэтому очень важно сотворить в роду лад и гармонию. И для этого давайте мы прямо сейчас вот проведем такой небольшой сеанс погружения, который называется «Родовое древо». Вот я предлагаю прямо сейчас его проделать. И для этого вот все, кто нас слушают, ну, конечно, кто, кроме как, если за рулем автомобиля, то, конечно, вы или остановитесь, или ну, не теряете, в общем, бдительности, да? А остальные, конечно, могут сесть удобно, закрыть глаза и сейчас отправиться вместе со мной в прекрасное путешествие к родовому древу, где вы сможете более глубоко почувствовать свою родовую энергию. Расположитесь удобно и мысленным взором пройдите через все свое тело, как бы просканируйте его. Почувствуйте, как ваше тело расслабляется, и вы наполняетесь приятным чувством комфорта, спокойствия. Обратите внимание на дыхание. Дыхание легкое, свободное. Сердце бьется ровно и ритмично. И вы наблюдаете, как постепенно успокаивается ваше дыхание, и вместе с дыханием успокаивается ваш ум. А теперь попросите свое подсознание показать вам в вашем внутреннем мире то место, где произрастает древо вашего рода. Это необычное место в вашем бессознательном разуме, куда стекаются энергии всех ваших предков и питают и наполняют образ вашего родового древа. Почему именно образ древа? Из глубины тысячелетий дошел до нас образ родового дерева, отражающего единство и связь трех времен – прошлого, настоящего и будущего. Корни дерева олицетворяют предков рода, ствол ныне живущих, а ветви – это будущее рода, это продолжение рода вечности. Листва, цветы и плоды – это знак бесконечно возрождающейся жизни в смене поколений. Дерево – это древнейший символ жизни. В священных рощах наши предки общались со своими родовыми деревьями, творили обряды, поддерживающие целостность рода. Почитая родовые деревья, оживляли движение родовых энергий и получали доступ к силе рода. Они понимали, какое важное значение имеет связь с родной землей, связь с природой, питающие через корни сильные, процветающие семьи. В бессознательной памяти человечества живет прообраз священного мирового древа, отражающий божественное мироустройство Вселенной. Через образ родового древа вы можете общаться со своим родом, со своей родовой энергией. Обратите внимание, как выглядит ваше родовое древо. Что оно собой представляет? Какое оно? Что это за дерево? Вы можете чувствовать особенные чувства, предчувствие чего-то важного. Обойдите вокруг дерева и рассмотрите его внимательно. Настройтесь на общение с ним. Вы можете почувствовать его душу, его внутреннее состояние, глубокую связь со всем своим родом. Услышьте и почувствуйте отклик родового древа. Оно знает вас. Оно говорит с вами на языке глубинных ощущений. И сейчас вы можете прочувствовать, что само ваше существо неизмеримо шире и глубже, чем поверхностное знание, позволяющее смотреть, познавать этот мир с внешней стороны. Это дерево живое, одушевленное. И около него вы можете ощутить свою внутреннюю изначальную связь со всей жизнью, которая священна, с Матерью-Землей, давшей жизнь всему живому. Рядом с этим деревом утончаются чувства и пробуждаются скрытые возможности. Ваша душа воплотилась в этом роду у определенных свыше родителей. И у многих людей часто возникает вопрос, а почему именно в этом роду? Почему именно у этих родителей? Задайте себе вопросы. А для чего я пришел в этот род? Чему я должен научиться? Что должен отдать своему роду? В чем моя родовая задача? И пусть вам придут ответы на эти вопросы или прямо сейчас, или в ближайшее время. Почувствуйте голос живой природы. Ощутите близкое присутствие родных светлых сил, наполняющих душу спокойствием и уверенностью. Это дух вашего рода говорит с вами. Будьте доброжелательны ко всему живому. Уважайте другие роды и народы. Любите безусловно любовью. Действуйте с чистыми помыслами. Это путь к сокровенному знанию своего рода. Побудьте еще около вашего дерева рода. Пообщайтесь с ним тепло и с любовью. Осознайте свою роль, свою родовую задачу и задачу вашей семьи в цепи родовых связей. Ведь каждый род, каждое родовое дерево имеет огромное значение в саду человеческом. И наши предки своей жизнью подготовили наш приход сюда, в этот мир. А мы своим отношением к жизни определяем условия для прихода наших потомков. Постарайтесь сейчас понять более глубокие причины семейных трудностей и проблем. Осознайте, в чем состоит ваш долг перед родом. И что вы можете сделать для гармонизации отношений в своей семье и в своем роду. Вы можете приходить к родовому дереву, когда захотите. Теперь вы знаете этот путь. И наблюдайте за происходящими изменениями в вашей жизни. Обращайте внимание на то, что происходит с вашим древом и с вами. Как меняются ваши ощущения и ваши взаимоотношения с родственниками. Как ваше общение с родовым деревом способствует вашему развитию и процветанию всего вашего рода. И после того, как вы закончите общение с родовым деревом, поблагодарите его, поблагодарите весь свой род и возвращайтесь в состояние бодрствования уже в другом состоянии, с новыми мыслями, с новыми чувствами. Возвращайтесь. Посмотреть программу полностью можно на сайте slavradio.org.